Наконец коридор закончился, и ученые оказались внутри купола, где из-за окружающей со всех сторон воды все имело зеленоватый оттенок. Рыбы и прочие морские обитатели сновали вокруг плавучей базы. Здесь и там к ее поверхности начинали цепляться усоногие раки. Впереди, на некотором расстоянии, виднелись несколько подводных лодок. Они были соединены тросами с базой и медленно тащили ее за собой. «Как прекрасно!» — восхитилась Ада. «Я бы сказал, ужасно!» — не согласился с ней Олтман. Один из сопровождающих больно ткнул его стволом винтовки под ребра и прикрикнул: «Не разговаривать!» Они добрались до самого низа купола, потом на очередном лифте опустились еще ниже и оказались перед анфиладой одинаковых квадратных помещений. Охранники повели ученых ровной колонной, ежесекундно покрикивая, чтобы они шевелились быстрее. Олтман чувствовал себя так, будто его ведут на казнь. Вода за бортом стала заметно темнее. Стены здесь были сделаны в основном из металла, а не из стекла, и все помещения залиты тем же неприятным ярким светом. Подгоняемые охранниками, они перешли в очередной коридор, который с небольшим уклоном уходил все дальше вниз, и остановились перед шлюзом. Олтман прикинул, что сейчас они находятся примерно посередине плавучей базы, хотя и значительно ниже поверхности. Один из охранников открыл люк и кивком пригласил заходить. Помещение по ту сторону люка напоминало рубку лунного крейсера. Оно имело сферическую форму, а посередине, на возвышении, располагалось командирское кресло. Вокруг, на расстоянии нескольких шагов, тянулись ряды приборных панелей с кнопками, рычагами, индикаторами и голографическими экранами. Верхнюю половину стен опоясывал непрерывный ряд иллюминаторов. Центральное кресло находилось достаточно высоко над приборами, чтобы обеспечивать беспрепятственный обзор на все 360 градусов. Кресло развернулось, и Олтман увидел восседавшего на нем Маркова. Тот сверху вниз взглянул на группу ученых и улыбнулся. Здесь, в этой рубке, со своей квадратной челюстью и сверкающими в холодном флуоресцентном свете глазами, окруженный со всех сторон темными морскими водами, Марков был похож на монстра, который только притворяется человеком. «С прибытием вас!» — произнес он холодным тоном. «Добро пожаловать в ваш новый дом!» Не сразу, конечно, но в конце концов они привыкли к обстановке. Такой великолепной лаборатории Олтман в жизни еще не видел. Единственным минусом было то, что ему, как и в Чиксулубе, приходилось делить ее с Филдом. Сам Олтман усматривал в этом проявление садизма со стороны Маркова и даже гадал, не взял ли тот с собой Филда исключительно с целью позлить его, Олтмана. До центра Чиксулубского кратера им еще оставалось 3 недели пути. Плавучая база передвигалась очень медленно, а иногда, в зависимости от погодных условий, вынуждена была останавливаться. Поначалу Олтман думал, что командный центр находится в самой нижней части базы, но вскоре обнаружил, что боковые коридоры ведут в целый ряд тесно расположенных прямо под рубкой помещений. И, наконец, еще ниже располагался отсек больших размеров, возможно, самый вместительный на судне. Он имел очень высокий потолок, был тщательно загерметизирован, и в нем поддерживалось повышенное давление. Внутри была установлена лебедка и имелся выход наружу. Как рассказывал Олтману один из ученых, эту секцию смонтировали в последнюю минуту, и предназначалась она специально для покоящегося в центре кратера таинственного объекта. Куда бы Олтман ни пошел, он не переставал изумляться. Плавучая база, созданная в свое время, очевидно, для других целей, буквально на глазах оснащалась самым современным оборудованием. Едва ли не ежечасно прибывали вертолеты или катера, которые доставляли на борт не только новейшие механизмы, но даже приборы, существовавшие пока в виде опытных образцов. О расходах никто не задумывался. Что бы ни находилось в кратере, организаторы экспедиции готовы были пойти на любые затраты, лишь бы добраться до объекта. Питались посменно в расположенной на борту столовой. Научные работники обитали в комнатах, рассчитанных в основном на 6 человек, хотя было и несколько исключений. Так Олтману и Аде, единственной паре на борту, предоставили в качестве спальни, хотя и с неохотой, помещение бывшей кладовой. В нем едва-едва хватило места, чтобы поставить кровать и узкий канцелярский шкаф, который они приспособили для хранения одежды. Но тем не менее Ада с Олтманом были рады тому, что у них есть возможность уединиться. После того, как Олтман познакомился с коллегами, он вынужден был признать, что Марков собрал на борту плавучей базы первоклассную команду. Поскольку никто в точности не знал, что скрывается в кратере, руководитель экспедиции подготовился к любой мыслимой ситуации. В состав команды вошли несколько ученых, чья область исследований находилась на переднем крае науки, так что для них даже еще не существовало определения. Среди прочих были геофизики и астрофизики, специалисты в области робототехники, геологи, морские биологи, генетики, океанологи, инженеры самых разных мастей, специалист по горному делу, океанограф, сейсмограф, вулканолог, гравитолог, философ, эксперт в области когнитивистики, несколько медиков, в их числе врач, специализировавшийся в декомпрессионной болезни и иных повреждениях, связанных с пребыванием на глубине, бесчисленные механики и техники, а также кухонные работники и прочая обслуга. Был на борту даже лингвист, а с появлением Ады добавился еще и антрополог. Среди ученых были и достаточно известные в свое время личности, которые, однако, уже несколько лет как исчезли из поля зрения общественности. Ни один не рассказывал, чем занимался в предыдущие годы, а если на них пытались надавить, они отделывались общими фразами, что, дескать, решили вернуться к работе. «Можно подумать, они ее бросали!» — прошептал Шоултер Олтману после одной из таких бесед. Олтман с ним согласился. «Раз эти люди находятся сейчас на борту плавучей базы, значит, все это время они тайно работали на военную разведку. Их легко можно было отличить от остальных. Они единственные, казалось, ни капли не удивлялись непомерным затратам и усилиям, связанным с экспедицией. Они просто относились к этому как к само собой разумеющемуся». Но еще сильнее беспокоило Олтмана присутствие на борту большого числа военных и то обстоятельство, что они постоянно и усердно тренировались. Очевидно, во всяком случае Олтману так представлялось, они, по мнению Маркова, должны быть готовы к ведению боевых действий. Олтман видел 3 возможных объяснения. Одно, наиболее отрадное, состояло в том, что Марков просто был солдатом. Хотя он не думал, что экспедиции может понадобиться помощь военных, в силу своего опыта решил, раз уж они все равно находятся на борту, то должны постоянно пребывать в надлежащей форме. Второе, более тревожное объяснение, предполагало наличие конкурентов. Вероятно, Марков знал, что объектом в кратере интересуются и другие силы, которые пытаются или могут попытаться первыми до него добраться и перехватить добычу у Dredger Corporation. Третья версия беспокоила Олтмана больше всего. Возможно, Марков ожидал, что объект сам способен оказать сопротивление. Только теперь Олтман понял наконец-то, о чем должен был уже давно догадаться. Пока у Маркова не имеется абсолютно четкого представления о том, чем же является загадочный объект в кратере. Он рассматривает его как потенциальное оружие. Может быть, желая изучить объект, он вовсе не печется о благополучии и совершенствовании человечества и о прогрессе науки. Олтман поделился своими подозрениями с Адой. «Тебя это удивляет?» — спросила девушка. Марков — бесчеловечный тип. Он все рассматривает как возможное оружие, даже людей. Он очень опасен. В скором времени Волтман обнаружил, что во многие места доступ ему запрещен, хотя у него и была магнитная карта пропуск. Двери некоторых помещений, отдельных лабораторий, как над уровнем воды, так и ниже его, оставались закрытыми. Порой ему удавалось проникнуть в запретные помещения следом за обеспеченным ученым или охранником, но каждый раз его быстро обнаруживали, и Олтман не успевал как следует осмотреться и понять, что к чему. Были на базе и еще более тщательно охраняемые места. Возле них круглосуточно дежурили военные. В одной из таких лабораторий работал Филд, однако разговоры с ним ни к чему не привели. Вряд ли Филд не доверял Олтману, просто он не мог охватить всю картину в целом и понять, что же на самом деле происходит на гигантской плавучей базе. Уже через несколько дней Олтман заметил, что за ним следят. В первое время это было не более чем смутное ощущение, но оно все крепло. Поначалу Олтман решил, что у него просто разыгралась паранойя, но затем слежку обнаружил и Шоултер. Охранники уделяли ему куда больше внимания, чем многим другим ученым. Стоило Олтману уединиться в одном из коридоров, как правило, чтобы просто собраться с мыслями. Тут как тут вырисовывался охранник. Некоторые из техников, казалось, тоже испытывали к нему повышенный интерес. Один из них, парень в мятом комбинезоне, всегда оказывался за спиной Олтмана, куда бы тот ни пошел. «Что мне делать?» — обратился он за советом к Аде. «А что ты можешь сделать?» — ответила она. «Если они хотят за тобой следить, то и будут, а ты никак не можешь им помешать. Ты в их власти!» Олтман понимал, что Ада права. В самом деле, кому он мог пожаловаться? Маркову? Тот предоставил три альтернативы: присоединиться к его команде, загреметь за решетку или отправиться на тот свет. Похоже, Марков одним выстрелом убил двух зайцев. Олтман вошел в состав группы исследователей и в то же время оказался фактически под арестом. Плавучая база служила отличной тюрьмой. Так или иначе, все же это было лучше, чем умереть. «Как ты думаешь, что происходит?» — спросил он Аду. Она закатила глаза. «Майкл, я не хочу повторять все сначала. Неужели ты не понимаешь, как опасно задаваться такими вопросами? Ну нельзя нам попасть в некоторые части судна. И что из того? Мы не одиноки. Большинство ученых и исследователей из Чиксулуба находятся в точно таком же положении. А Филд, он имеет доступ?» «Ограниченный доступ», — перебила его Ада. «Всего в одну лабораторию. Я понаблюдала и обнаружила, что Шоултер и Скут его не имеют». Она загнула два пальца, равно как и многие другие. Олтман ничего не сказал, отвернулся и погрузился в раздумье. Если немного постараться, можно узнать. Все, что требуется, это подделать магнитный пропуск, и потом... Ада нарушила ход его мыслей, хлопнув по щеке. «Даже не пытайся!» — пригрозила она пальцем. «Что?» «Знаю я, о чем ты сейчас думаешь. Чтобы выполнять свою работу, тебе вовсе не обязательно иметь доступ ко всему. Так ты только наживешь себе неприятности. А ну-ка, дай мне слово, что угомонишься и не станешь ничего выяснять». Олтман долго смотрел на девушку, потом отрицательно покачал головой. «Я не могу». Ада хлопнула его по второй щеке и повернулась, чтобы уйти. Олтман, совершенно растерянный, смог только протянуть руки и обнять Аду, прижать к себе. Девушка поначалу сопротивлялась, не желая встречаться с Олтманом взглядом, но тот продолжал ее удерживать. Так что, в конце концов, она расслабилась и успокоилась. «Ты меня никогда не слушаешь!» — печально произнесла Ада. «Я вечно права, а ты не слушаешь!» «Я тебя всегда слушаю!» — возразил Олтман. «Вот только не всегда поступаю, так как ты говоришь!» Ада, наконец, посмотрела ему в глаза. «Черт возьми, Майкл! Обещаю, что на этот раз ты будешь осторожен, поведешь себя благоразумно, дай слово, что не станешь нарываться на неприятности!» «Хорошо», — сказал Олтман и отпустил Аду. «Это я могу». И он был осторожен. В последующие дни Олтман больше разузнал о плавучей базе, переговорил с несколькими механиками и техниками. Он выяснил, что судно представляет собой переделанную буровую платформу. Половина его при движении находилась под водой, половина над. Окружавший судно туман, или, как говорили техники, эффект затуманивания, создавался форсунками большой мощности. Отверстия в них имели диаметр менее 100 микрон. Вода под давлением направлялась на форсунки и, проходя через мельчайшие отверстия, распылялась на крохотные капельки. Последние были так малы, что большинство из них оставалось висеть в воздухе, создавая туманную завесу. Конечно, при наличии современного оборудования ни для кого не составляло бы труда определить, что скрывается в облаке. Но для того, чтобы удерживать на расстоянии чрезмерно любопытствующих, этого было вполне достаточно. На второй или третий день к Олтману в столовой подсел крупный мужчина с чрезвычайно курчавой рыжей бородой. Он протянул огромную кисть и представился. «Джейнсон Хендрикс, вы ведь новичок?» Олтман кивнул и в свою очередь назвал себя. «Майкл Олтман? Да, я здесь совсем недавно». Хендрикс в ответ добродушно улыбнулся, чем немедленно завоевал симпатию Олтмана. «Все мы здесь совсем недавно. Сам я прибыл буквально неделю назад». Он приступил к еде, и моментально его борода оказалась полна крошек. «Майкл, что вас привело сюда?» Олтман на несколько секунд задумался над ответом и, наконец, решился. «Боюсь, у меня просто не было выбора». «Ну, а я пилот», — сообщил Хендрикс. Он запустил руку в бороду и принялся энергично вытряхивать крошки, после чего вытер ладонь рубашку. «Управлял в основном подводными лодками. Прошел обучение на подлодках среднего класса ВМФ. Также работал с глубоководными аппаратами на одну строительную фирму». «Вы, наверное, получаете от этого удовольствие», — предположил Олтман. «Да, мне нравится моя профессия. Еще я некоторое время работал в Карибском море на охотников за сокровищами, но пришлось пересмотреть свое отношение к этим делам, когда я понял, что меня подрядили отыскать утонувший корабль под завязку, набитый героином». «Надо полагать, это было правильное решение». «Вероятно», — сказал Хендрикс и улыбнулся. В уголках глаз образовались дружелюбные морщинки. «Хотя, возможно, не откажись я от этой работы. Сейчас был бы богачом или забрался бы очень-очень высоко. По-вашему, в этом деле передо мной встанет такая же этическая дилемма?» Они встретились за тем же столом на следующий день и через сутки, и вскоре Олтман стал относиться к Хендриксу как к другу, как к человеку, которому он может довериться. За эти дни Хендрикс подробно рассказал ему, чем занимается на судне. Он входил в команду батискафа, состоявшую всего лишь из двух человек. Здоровяк признался, что имеет небогатый опыт работы с батискафами, но ничуть по этому поводу не волновался. До прибытия на место оставалось еще уйма времени. «Меня назначили вторым пилотом, а первый — какой-то исследователь подводного мира по имени Эдгар Морсби», — поведал Хендрикс. «Чуваку уже под 70, а кожа у него выглядит так, будто ее пересадили. Пьет как сапожник, и, насколько я могу судить, пилот из него еще тот. Утверждает, что он потомок Роберта Морсби». «Кого?» Хендрикс пожал плечами. «Меня не спрашивайте. Какой-то британский гидрограф и морской офицер. Он поминает эту знаменитость при каждом удобном случае». Морсби не выказывал ни малейшего интереса к тренировкам Хендрикса. Он заявлял, что может управлять батискафом, хоть пьяный, хоть во сне, и не нуждается в помощи. «Да, приятель, я частенько так и делал», — рассказывал он Хендриксу. «Если хочешь знать мое мнение, когда ты под градусом, работа получается лучше всего. Тем не менее, пока у него была такая возможность, выпивать Морсби предпочитал уединенно, в своей койке. На своей койке. «Он ставит меня в затруднительное положение», — признался Хендрикс. «Я не могу тренироваться в батискафе один. Вдруг что-нибудь случится?» Олтману пришлось подождать несколько секунд, прежде чем ответить, чтобы не выдать свое нетерпение. «Я отправлюсь с вами», — по возможности небрежным тоном предложил он. «Правда?» — переспросил Хендрикс и тепло улыбнулся. «Это было бы здорово!» Олтман был уверен, что Марков прознает о его планах и не позволит им осуществиться. Но нет, то ли информация до Маркова не дошла, то ли ему просто не было дела до того, что Олтман выходит в море на батискафе. Ничего нового во время совместных Хендриксом тренировок он не узнал, но, по крайней мере, не сидел, сложа руки. Кроме того, Олтман быстро обнаружил в себе талант к управлению батискафом. Он на уровне инстинктов чувствовал, какие кнопки нажать и какие рычаги потянуть, чтобы батискаф вел себя как нужно. Если требовалось опустить или поднять его на заданную глубину, он всегда знал, сколько нужно закачать воды или высвободить балласта, чтобы движение было плавным и аппарат вышел в точности на требуемую отметку. В общем, от управления батискафом, занятия непривычного для геофизика, Олтман получал настоящее удовольствие. «Вам нужно быть пилотом вместо меня!» — в один прекрасный день сообщил ему Хендрикс. «Оно, конечно», — согласился Олтман, «но сомневаюсь, что Марков даст на это добро». Однако, к его удивлению, когда Хендрикс обратился с просьбой к Маркову, тот согласился. «Было бы хорошо иметь запасного пилота», — заявил Марков, «на случай, если что-то пойдет не так». Но это отнюдь не означало, что Олтмана освободили от прочих обязанностей. Он по-прежнему должен был выполнять указания руководителей проектов и фиксировать данные замеров по своей тематике. Просто теперь его иногда просили снять нужные показания под водой из кабины батискафа. До центра кратера оставалось еще 60 дней ходу, когда Марков внезапно решил подвергнуть батискаф серьезной проверке в деле. Грузовое судно должно было доставить Хендрикса и Морсби вместе с аппаратом миль на 30 от базы. Там им следовало достичь дна океана и проверить в работе подачу воздуха, связь, сонар, освещение и прочее, а также снять показания с различных приборов. Планировалось, что исследователи проведут на максимальной глубине по крайней мере час, а потом поднимутся на поверхность. Сопровождать батискаф на случай, если понадобится помощь, должны были две подводные лодки. Незадолго до назначенного времени отправления на пороге каюты Олтмана возник Хендрикс. Вид здоровяк имел встревоженный. «У меня проблемы», — объявил он. «Это все Морсби. Он со вчерашнего вечера, как только узнал, что нам предстоит погружение, в запое. Он сможет управлять батискафом?» «Ну, в данную минуту он даже кыш сказать не может. Я попытался привести его в чувство, но нужно было следить за погрузкой батискафа. Скажите, вы могли бы...» Он умолк в ожидании ответа. «Может, стоит поговорить с Марковым?» — предложил Олтман. «Он уже один раз предупредил Морсби», — покачал головой Хендрикс. «А мне не хочется, чтобы его вышвырнули вон. Я понимаю, что прошу слишком многого, но, может, вы заглянете к нему, посмотрите, нельзя ли что-нибудь сделать?» Олтман кивнул. «Хорошо, но я это делаю не для Морсби, а для вас». «Спасибо, дружище!» — улыбнулся Хендрикс. «Я ваш должник!» После долгого пути по коридорам и трапам Олтман наконец добрался до каюты, которую делили Морсби и Хендрикс, и постучал в дверь. Никто не отозвался. Олтман выждал несколько секунд и снова постучал. Когда же и на этот раз ему не ответили, он подергал за ручку двери и, обнаружив, что та не заперта, вошел. Каюта представляла собой тесное помещение с двумя койками. Верхнюю занимал Хендрикс, нижнюю — Морсби. В воздухе висел запах блевотины. Морсби застыл в неловкой позе, частично на койке, частично на полу, неподвижный, будто труп. Олтман подошел и потряс его за плечо. Поначалу Морсби никак не реагировал, однако Олтман продолжал его тормошить, и через несколько минут потомок известного гидрографа тихонько застонал, продрал глаза, но тут же их закрыл. Олтман затряс его с удвоенной силой, потом хлопнул по щеке. Морсби моргнул и закашлялся. «Подождите минутку, я приведу себя в чувство!» — прохрипел он и стал искать стоявшую на полу возле койки бутылку. «На сегодня вам хватит», — заявил Олтман. «Давайте уже вставайте!» «Да кто вы такой, чтобы указывать мне, что делать?» — вспылил Морсби. Он попытался встать, но при этом чуть не свалился с койки. «Ей-богу! Я ведь Морсби, потомок самого...» Он все еще невнятно повторял свою родословную, пока Олтман вытаскивал его в коридор, а потом засунул, прямо как был одетого, под душ и включил на полную мощность холодную воду. Морсби заорал, словно его убивали. 10 минут спустя он успокоился и переоделся в сухое. Он был бледен, от него воняло кислятиной, руки его тряслись, но выглядел он теперь более или менее пристойно. «Вы в порядке?» — спросил Олтман. «Это просто нервы. Как только мы окажемся там, я буду в норме». Олтман кивнул. «Вы ведь никому не расскажете?» — пробормотал Морсби, избегая встречаться взглядом с Олтманом. «Хендрик спросил меня не делать этого. В противном случае я бы рассказал». Олтман отвел Морсби в отсек для подводных лодок. Там Марков собирался провести смотр своих бойцов перед тем, как отправить их на глубину. Экипажи субмарин уже находились на месте, так же, как и батискаф. «Оставайтесь здесь», — сказал Олтман. «А вы куда?» «Пойду искать Хендрикса». Все могло бы случиться по-другому, если бы Олтман быстрее нашел Хендрикса, или если бы члены экипажей подлодок проследили за Морсби. Или явись Марков сразу же после их появления в отсеке, пока Морсби не успел очухаться и передумать, а не заставил бы ждать себя почти полчаса. Так или иначе, Олтман прибыл вместе с Хендриксом буквально за несколько секунд перед Марковым, и только когда руководитель экспедиции начал речь, Олтман с ужасом понял, что Морсби нигде не видно. Марков отнесся к проверке самым серьезным образом. На нем была надета свежевыглаженная форма, а по обеим сторонам стояли 2 охранника. Марков поблагодарил командиров и экипажа субмарин, всех техников за проделанную работу, и напомнил, что лодки должны находиться в полной готовности рядом с грузовым судном на случай, если что-то произойдет, и батискаф не сможет самостоятельно подняться на поверхность. Что же касается батискафа, если по какой-либо причине Хендрикс и Морсби... Марков умолк на полуслове. «Где Морсби?» — произнес он ледяным тоном. Сэр оглянулся по сторонам. «Сэр, буквально минуту назад он был здесь!» Его обнаружили охранники. Морсби ухитрился найти где-то бутылку и почти управиться с нею. Будучи мертвецки пьяным, он вывалился из лифта и свернул себе шею. Олтман полагал, что виноват в случившемся он сам. «Надо было внимательнее за ним следить», — упрекал он себя. Обернувшись, он встретился взглядом с Хендриксом и понял, что у него на уме те же мысли. Здоровяк тоже считает себя виновным. Марков, однако, как будто и не заметил трагедии. Он сходу отверг просьбу Хендрикса перенести спуск на день из уважения к погибшему. «Это только к лучшему», — заявил он, когда увидел тело Морсби. «Теперь мы можем быть уверены, что получим исчерпывающие данные геофизических исследований. Олтман, вы согласны со мной?» Ему пришлось повторить это дважды, прежде чем Олтман сообразил, что вопрос обращен к нему. «Да, конечно», — вымолвил Олтман, изо всех сил стараясь не смотреть на тело, не думать о том, под каким ужасным, немыслимым углом вывернута голова несчастного Морсби. Они не проронили ни слова, пока грузовое судно доставляло их к точке погружения. Батискаф тащился на буксире позади. В назначенном месте охранники помогли Олтману и Хендриксу забраться в глубоководный аппарат. «Меня еще немного трясет», — признался Хендрикс. «Все-таки я жил в одной каюте с Морсби. Если вы относитесь к этому менее трепетно, то будете управлять». Хотя Олтмана и самого слегка потряхивало, он все же был рад возможности сосредоточиться на управлении батискафом и отвлечься от неприятных воспоминаний. В скором времени они достигли дна океана, и батискаф совершил мягкую посадку. «На какой мы глубине?» — спросил Олтман. «По сравнению с той, которая ждет нас в центре кратера, это все цветочки», — отозвался Хендрикс. «Думаю, 2000 метров». «Вам доводилось опускаться так глубоко?» Хендрикс покачал головой. «И еще ни разу!» «Как же здесь тихо и мирно!» — подумал Олтман, будто оказался на краю света. Он почти полностью успокоился. Ему нравилось просто сидеть и слушать негромкое жужжание установок рециркуляции кислорода, смотреть в иллюминатор на темный и практически пустынный подводный мир. Прошла неделя, и они достигли, наконец, точки назначения. Все находившиеся на борту плавучей базы горели желанием приступить к работе. Поначалу показания снимались с приборов, установленных на катере, который покачивался на поверхности океана недалеко от базы. Филд работал вместе с Олтманом. Он записывал собственные показания и перепроверял Олтмана. Однако по мере приближения вечера лицо Филда становилось все более зеленым, и последний час он провел, перегнувшись через борт и изрыгая в море содержимое желудка. На следующее утро стонущего, перепачканного блевотиной Филда доставили обратно на базу, и на катере остались только Олтман с Хендриксом. Они опустились в батискафе на 1000 метров, записали там данные приборов и стали ждать, когда Марков разрешит продолжить погружение. Получив добро, исследователи достигли глубины 2000 метров и вновь сняли показания. «Кажется, ничего сложного», — заметил Олтман. Хендрикс покачал плечами. «В принципе, да. Единственная проблема. На такой глубине связь становится неустойчивой. Мы не можем быть уверены, что наши данные получают наверху. Мы можем оказаться отрезаны». «Да, в общем-то, все это ерунда», — отмахнулся Хендрикс. «Беспокоиться абсолютно не о чем. Пока все идет в штатном режиме». Олтман посмотрел в передний обзорный иллюминатор. Ему показалось, что он видит далеко внизу крохотные огоньки. Там трудились роботизированные землеройные машины. Однако разобрать что-либо он не мог. Расстояние было слишком велико. «Можем опуститься до отметки 3000 метров, записать там показания и потом вернуться», — предложил Олтман. «Воздуха здесь более чем достаточно. Но командуете здесь вы. Что скажете?» «Вы слышали о другом батискафе?» «Я видел запись», — ответил Олтман. «По-вашему, что у них случилось?» «Не знаю. Вас это совсем не беспокоит?» «Ну, не знаю. Я хочу узнать, что произошло. Но точно не тревожусь из-за этого. А вы волнуетесь?» Хендрикс кивнул. «Ладно, давайте не будем торопить события. В то же время, если я правильно понимаю показания приборов, импульс возобновился». «В самом деле?» — воскликнул Олтман, с трудом скрывая возбуждение. «Вы уверены?» Хендрикс задумался, потом медленно кивнул. «Сигнал совсем слабенький. Я зафиксировал его на глубине 2000, а на 1000 он отсутствовал. Но он все же есть». «Но что бы это значило? Почему он возобновился?» Не мог успокоиться Олтман. «Может, все же лучше продолжить погружение? Кто знает, сколько он еще продлится. Надо записать его, пока не поздно». Но Хендрикс, который в течение нескольких секунд сидел, прижав к уху наушник, покачал головой. «Уже поздно! Нам приказывают подниматься!» Они довольно долго смотрели друг другу в глаза. «Вы сами говорили, связь здесь неустойчивая», — напомнил Олтман. «Откуда им знать, что мы приняли команду возвращаться?» Хендрикс снова покачал головой. «Если мы не получим разрешение погрузиться на 3000, мы все равно, согласно протоколу, должны возвращаться на поверхность. А если не подчинимся... Как вы думаете, велики будут шансы, что нас подпустят еще раз к батискафу? Мы не можем так поступить!» В голове Олтмана вихрем пронеслось полтора десятка контраргументов, но все они были несостоятельными. Хендрикс прав, выбора у них нет. Сигналу придется подождать. Когда они открыли люк и выбрались из батискафа в отсек для подлодок, их уже дожидался целый отряд людей в форме. Исследователей, едва не толкая в спину, проводили в командный центр. Там находилось, помимо Маркова, с полдюжины ученых, особо приближенных к руководителю экспедиции, и не было ни одного человека из Чиксулуба. Вид у всех был суровый и сосредоточенный. «Итак, импульс возобновился!» Марков сразу взял быка за рога. «Вы уверены?» «Черт возьми, а почему нет?» — ответил Олтман. «Приборы лгать не умеют!» Он кивнул на присутствующих экспертов. «Но вы, наверное, хотите иметь независимую оценку. Можете спросить их». «Сигнал сейчас намного слабее, чем раньше», — сообщил один из ученых. «Мы это заметили», — сказал Олтман. «Может быть, это вообще не тот импульс», — вступил в разговор другой специалист. «Может, просто помехи или эхо от сигналов дистанционно управляемых механизмов, которые сейчас работают внизу?» «Едва ли», — возразил Олтман. «Собственно, это просто невозможно. Сигнал тот же самый». «Вы не почувствовали ничего необычного? Ничего странного?» — спросил Марков. «Нет», — покачал головой Олтман. «А вы, Хендрикс?» «Не знаю, сэр». «Не знаете?» «Когда мы достигли глубины 2000 метров, я почувствовал себя немного странно. Это было что-то вроде дурного предчувствия». «Стивенс!» — позвал Марков, и к нему тут же подошел ученый. Вид он имел внушительнее некуда, однако лицо было доброе-доброе. «Проведите полное психологическое обследование Хендрикса. Если у вас возникнут хоть малейшие подозрения, разрешаю отстранить его от дальнейших погружений. Если все будет в порядке, завтра с самого утра они оба отправятся под воду». Олтману снова снились сны. Он проснулся посреди ночи, мокрый от пота, и обнаружил, что не в силах пошевелиться. Он весь дрожал, перед глазами мелькали разноцветные пятна, и необъяснимый страх никак не хотел его покидать. Прошло немало времени, пока он наконец не сообразил, что находится не у себя дома в Чиксулубе. И сразу же стало легче. Воображаемая обстановка комнаты приобрела размытые очертания и начала постепенно исчезать. Сердце гулко бухало в груди, в висках стучала кровь. Он ничего не мог разглядеть в окружающей темноте. Ощущение было такое, будто он находится в нигде, висит подвешенный в пустоте. Он снова попытался пошевелиться, но опять безуспешно. «Может, я еще не проснулся?» — подумал Олтман. Далеко не сразу он наконец осознал, где находится. Это была плавучая база, а доносившиеся откуда-то сбоку звуки — не что иное, как дыхание спящей Ады. Внезапно он почувствовал, что снова может шевелиться. Олтман встал, выпил стакан воды и вернулся в постель. Ада застонала во сне. Он как раз героически сопротивлялся попыткам уснуть, когда услышал стук в дверь. На пороге стоял Стивенс. «Вы ведь Олтман?» — спросил он шепотом. «Так точно. Мы можем где-нибудь поговорить?» Олтман быстро натянул брюки и рубашку, на цыпочках вышел из каюты и последовал за Стивенсом по коридору. Тот открыл дверь в одну из пустующих лабораторий и пригласил Олтмана. «В чем дело? Скажите, вы не замечали в Хендриксе ничего необычного?» Вопросом на вопрос ответил Стивенс. «Что-нибудь случилось?» «Результаты компьютерной томографии в норме. С тестами тоже все в порядке. Но что-то мне не дает покоя. Только я никак не могу понять, что именно. Он кажется нормальным, психически устойчивым, но как будто иным». «Мне тоже так показалось», — признался Олтман. «Может быть, все дело в повышенном давлении или виноваты нервы, но впечатление такое, будто он что-то скрывает». Олтман кивнул. «Поскольку вы будете с ним в батискафе один на один, и если вдруг что-нибудь произойдет, можете пострадать. Я счел своим долгом предупредить вас». «Даже не знаю, что и сказать», — протянул Олтман. «Мне он кажется вполне нормальным. У меня с ним во время погружения ни разу не было проблем. Я никогда не чувствовал ничего такого. Я доверяю Хендриксу». «Нет», — добавил он через мгновение, — «я за него нисколько не волнуюсь. Знаете, если бы моим напарником в этой консервной банке оказался практически любой из находящихся на борту людей, я беспокоился бы гораздо сильнее». Стивенс кивнул. «Поймите, мы пытаемся предусмотреть любую мелочь. После того, что случилось с предыдущим батискафом, согласитесь, это разумные меры предосторожности. Мы не хотим, чтобы опять что-нибудь произошло». «Ну, хорошо», — закончил он. «Я доложу, что все в порядке, и мы можем продолжать». «Нет никаких причин нервничать», — заявил Хендрикс. «Сегодня такой же день, как и все остальные». У Олтмана было чувство, что Хендрикс говорит больше, чтобы убедить самого себя. Но вслух он согласился. «Никто и не волнуется, все проще простого». Они опустились до отметки 1000 метров. И так небогатая морская жизнь по мере погружения батискафа медленно сходила на нет. С приближением к отметке 2000 океан становился еще более пустынным, однако кое-какие признаки жизни встречались и здесь, то в одном месте, то в другом мелькали фотофоры рыб-гадюк. Периодические огни батискафа выхватывали из темноты костистую рыбу саблезуба, которая производила впечатление недоделанной. Изредка также встречались напоминавшие по форме батискаф кальмары, одна лишенная туловища голова, словно сделанная из стекла. На глубине 2700 метров, в царящей внизу темноте, стали различимы крохотные, не более булавочного острия огоньки. Постепенно они делались все больше. Олтман еще всматривался в них, когда услышал позади стон. Он обернулся. Хендрикс сидел бледный, как смерть, лицо одеревенело. Из глаз медленно текли слезы, но он их, похоже, не замечал. «Господи!» — подумал Олтман. «Что-то случилось. Может, зря я сказал Стивенсу, чтобы он разрешил Хендриксу дальнейшее погружение». Впрочем, даже и теперь Олтман не боялся за себя. Он лишь беспокоился за Хендрикса и был убежден, что ничего плохого напарник ему не сделает. «Что случилось?» — спросил Олтман. «Я не хочу умирать!» — всхлипывая, произнес Хендрикс. «Вы не умрете? Не надо волноваться!» «Хеннесси и Дантек! Что с ними произошло? Нам нельзя здесь находиться! Олтман, я это чувствую!» Олтман притормозил батискаф, так что тот практически замер на месте. «Если вы хотите на поверхность, можем вернуться!» — произнес Олтман ровным, успокаивающим тоном, стараясь, чтобы Хендрикс смотрел ему прямо в глаза. «Я вовсе не собираюсь вас ни к чему принуждать. Но раз уж мы здесь, надо записать показания. Вы же не против того, чтобы записать показания?» Хендрикс закрыл глаза, глубоко вздохнул и как будто взял себя в руки. «Да, конечно, я в этом деле дока, сейчас займусь. Мне просто нужно чем-то себя занять». Олтман предоставил Хендриксу приборы, а сам медленно вел батискаф все глубже. Хендрикс споро справлялся со своей задачей, и Олтману оставалось только проверять результаты. Импульс на этой глубине был гораздо сильнее. Надо еще раз замерить его на обратном пути, на отметке 2000, напомнил себе Олтман. Возможно, мощность сигнала увеличивается. Через несколько минут Хендрикс решил снова измерить импульс. И... ничего. Он исчез. Олтман сам склонился над приборами, чтобы проверить коллегу. Результат был тот же. Он попробовал еще раз, и сигнал снова появился. Таким образом, сигнал то есть, то его нет. Возможно, причина заключается в передатчике, какой-то сбой в работе, скажем, из-за повреждения в электрической цепи. А может быть, импульс не является спонтанным, и кто-то передает людям послание. Он взглянул на Хендрикса и задался вопросом, продержится ли, не нужно ли, не теряя времени, доставить его на поверхность. «Вы молодец, Хендрикс», — похвалил Олтман. «Работа проделана отлично. А теперь давайте на время сменим подход к замерам. Мы не будем определять силу импульса синхронно, а попробуем провести диахронный анализ и посмотрим, удастся ли выявить закономерность его поведения во времени». «А как к этому отнесется Марков?» «Думаю, одобрит. Полагаю, он похвалит нас за инициативу». «И сколько времени это займет?» — уточнил Хендрикс. Олтман пожал плечами, стараясь, чтобы лицо оставалось бесстрастным. «Ненадолго», — пообещал он. Когда Хендрикс согласно кивнул, Олтман показал ему, как перенастраивать прибор и записывать данные. Сам Олтман вернулся к управлению батискафом. Теперь они опускались с черепашьей скоростью. Внизу, возможно, метрах в 50, трудились землеройные машины и дистанционно управляемые механизмы, или думы. Олтман обратил внимание, что большинство думов застыло в ожидании команды с поверхности. Сигнал от операторов с плавучей базы сюда не доходил. Олтман решил по возвращении предложить, чтобы управление думами осуществлялось не с борта базы, а с батискафа. Машины, которые еще продолжали работать, успели очистить большой круг на дне от иловых наслоений и разного мусора и добрались до твердых скальных пород. Они уже вгрызались и углублялись, создавая подобие туннеля. Извлеченную породу машины отвозили в сторону. Самые нижние механизмы находились еще метрах на 200 дальше. Сказать точнее было затруднительно. Вода стала мутной от глинистой взвеси и мелких обломков разрушаемых горных пород. Олтман слегка удивился, обнаружив, как далеко уже продвинулась работа по проникновению вглубь скалы. Вероятно, Марков распорядился начать прокладку туннеля задолго до того, как к центру кратера прибыла плавучая база. Олтман опустил батискаф еще на несколько метров к конусу извлеченной думами породы и остановил его. Дальше продвигаться рискованно, можно попасть под одну из землеройных машин, которые так и сновали то в дыру, то и из нее. Он решил не торопиться, а попробовать переключить на себя управление роботизированными машинами и думами и убрать их с дороги, чтобы не мешали. Кроме того, нельзя было забывать и о Хендриксе. Олтман повернулся к коллеге. «Как у вас дела?» «Голова болит», — пожаловался тот. «Это нормальное явление», — заявил Олтман, хотя сам не был так уж в этом уверен. У него голова не болела, по крайней мере, не сильнее обычного, а поскольку кабина батискафа была абсолютно герметичной, большая глубина никоим образом не могла влиять на самочувствие людей. «Все дело в давлении», — солгал он. «Скоро боль пройдет». Хендрикс кивнул. «Да, конечно», — пробормотал он и слабо улыбнулся. «Все в порядке». Внезапно он, прищурившись, уставился в смотровой иллюминатор. «Кажется, я вижу отца!» Вздрогнув от неожиданности, Олтман переспросил. «Что вы сказали?» «Там, мой отец», — повторил Хендрикс и помахал рукой. «Папа, привет!» Олтман потихоньку поднимал батискаф, ни на секунду при этом не сводя глаз с коллеги. «Нет, Джейсон, извините, но это невозможно. Хендрикс некоторое время смотрел в окно, а потом коротко рассмеялся. «Да нет же, все нормально. Отец мне объяснил. Он мертв, поэтому давление ему не страшно». «Если он мертв, он не может здесь находиться», — заметил Олтман. «Но я ведь его вижу», — несколько раздраженно произнес Хендрикс. «Я знаю, что я вижу». «Хорошо, хорошо, мой друг», — мирным тоном произнес Олтман и улыбнулся. «Прошу прощения». Хендрикс, бормоча что-то под нос, снова повернулся к смотровому иллюминатору. Олтман на мгновение отвлекся от него и глянул на приборы. Интенсивность сигнала возросла примерно тогда же, когда Хендрикс увидел за бортом своего мертвого отца. Олтман пытался убедить себя, что это нелогично, простое совпадение, но сам не верил в такое объяснение. Олтман перевел взгляд на напарника и заметил, что глаза Хендрикса, который, не отрываясь, смотрел в иллюминатор, вдруг подернулись пеленой. Он быстро щелкнул пальцами перед носом коллеги. «Эй, Хендрикс!» — позвал он. «Посмотрите на меня!» Хендрикс начал было оборачиваться, но тут же его взор опять устремился к иллюминатору. Олтман быстро проверил показания приборов. Сигнал вновь усилился, и теперь его интенсивность стала даже выше, чем прежде. «Он хочет войти! Ему там холодно!» — сказал Хендрикс. «Ты не волнуйся, папа! Мы тебе поможем!» «Не думаю, что это хорошая мысль!» — покачал головой Олтман. Хендрикс встал с кресла, подошел, пошатываясь к смотровому иллюминатору, прижался к нему лицом и вдруг забился головой о прочное стекло. «Хендрикс!» — крикнул Олтман и схватил его за руку. «Не надо!» Но безумец вырвал руку, а потом нанес сильный удар локтем в лицо, так что Олтман свалился с кресла. «Папа, сюда!» — закричал он. «Входи!» Олтман оправился от нокдауна и метнулся в дальнюю часть кабины. Во время короткой стычки с Хендриксом кто-то из них задел рычаги управления, и батискаф теперь снова медленно погружался. Олтман надеялся, что успеет остановить аппарат до того, как они врежутся в один из механизмов внизу. Тем временем Хендрикс бил в стекло кулаками, прерываясь ненадолго только для того, чтобы вцепиться ногтями в края иллюминатора. Олтман лихорадочно озирался в поисках оружия, но не мог найти ничего подходящего. Он быстро обшарил свои карманы. Там тоже ничего не оказалось. Сгорбившись, Олтман пополз вперед. Притаившись за спиной Хендрикса, он рывком перевел рычаг управления на нейтралку и был готов уже двинуть его в положение подъем, когда Хендрикс с криком набросился на него и сильным ударом свалил с ног. «Не трогай!» — заорал он. Ошеломленный Олтман уставился на основание приборной панели. «Он собирается меня убить!» — внезапно пришло осознание. «Я ошибся и подписал себе смертный приговор, когда сказал Стивенсу, что с ним все в порядке». Но умирать не хотелось. Где-то должно найтись оружие. Медленно, стараясь не встревожить Хендрикса, Олтман отполз подальше от безумца. Оказавшись на относительно безопасном расстоянии, он сел спиной к перегородке и снял обувь. У его ботинок на шнуровке была мягкая резиновая подошва фирмы Vibram, которая легко гнулась, и довольно твердый, тяжелый каблук. Олтман поднялся на ноги, ухватил ботинки за носки и сделал руками пару рубящих движений. «Да, пожалуй, этого должно быть достаточно». «Не стоит предлагать ему войти через окно», — обратился он к Хендриксу. «Нужно открыть люк». Хендрикс перестал биться в стекло и обернулся к Олтману. «Я думал, вы не хотите его впускать», — с подозрением сказал он. «Шутите?» — удивился Олтман. «Я слышал, ваш отец был отличным человеком». «Не был, он и есть отличный человек», — улыбнулся Хендрикс. «Хорошо, так чего же мы ждем? Давайте его впустим». Хендрикс потопал к люку, но вдруг остановился. «Погодите-ка», — медленно произнес он, — «а чего это вы держите в руках ботинки?» «Вот дерьмо», — подумал Олтман. но постарался выглядеть спокойным. «Это мои любимые ботинки. Я хотел подарить их вашему отцу». Ответ, казалось, удовлетворил Хендрикса. Он коротко кивнул и повернулся к лестнице, которая вела к люку наружу. Как только он положил руки на перила, Олтман подлетел сзади и, орудия ботинками, словно дубинкой, поочередно со всей силы ударил Хендрикса по затылку тяжелыми каблуками. Хендрикс зашатался и начал поворачиваться. Олтман нанес новый удар и еще один. Только тогда Хендрикс обмяк и тяжело рухнул на пол. «Извини, приятель», — сказал Олтман бесчувственному коллеге, — «но ничего другого мне не оставалось». Он быстро стянул с Хендрикса рубашку и майку, порвал на ленты и скрутил из них подобие веревок. Ими он крепко связал руки Хендрикса за спиной, а потом приторочил к ним и ноги. Затем Олтман сел, надел ботинки и осмотрел приборную панель. Насколько он мог судить, все было цело. Батискаф дрейфовал почти непосредственно над дырой в скале, которую проделали роботы. Вероятно, его отнесло туда подводным течением. Олтман уже собирался взяться за рычаги управления и начать подъем, как его внимание привлекло движение за бортом. В лучи прожекторов попала причудливая, неуклюже передвигающаяся рыба. Вид она имела такой, словно ее освежевали. Она в меньшей степени напоминала доисторических рыб, каких ему доводилось видеть во время предыдущих погружений. А больше была похожа на труп, который уже несколько дней находился в воде. Однако ее не несло течением, рыба передвигалась самостоятельно. И кое-что еще привлекло Олтмана в замешательство. Удивительное существо не было похоже ни на длинную и гибкую рыбу-гадюку, ни на толстую рыбу-фонарь. Казалось, обладающую длинным телом рыбу сложили пополам, а потом склеили две части. Голову ее венчал извилистый полупрозрачный занавес плоти, который больше всего напоминал хвост. Место плавников занимали торчащие из боков короткие костяные отростки, беспрерывно совершавшие волнообразные движения. В это мгновение в свете прожекторов показался астронест, и ободранная рыба бросилась на добычу. Она схватила астронеста костными отростками. Не успел Олтман и глазом моргнуть, как несчастная жертва была порвана в мелкие клочья. Заинтригованный происходящим, Олтман схватил камеру и заснял последние мгновения расправы, а потом и саму рыбу-победительницу, когда она проплыла возле иллюминатора перед тем, как исчезнуть во тьме. И тут Олтман увидел еще более странную вещь. Вокруг батискафа плавали и образовывали подобие облака бледно-розовые тонкие ленты. Поначалу Олтман решил, что это может быть скат, но загадочное существо не имело характерных для скатов признаков. Это были просто дрейфующие и колышущиеся в воде полотна. Может быть, необычная медуза или вид грибов? Олтман подвел батискаф ближе к непонятному объекту. В результате соприкосновения одна розовая полоска намоталась на корпус и порвалась, вытягиваясь в тонкие нити по мере продвижения батискафа. Однако часть субстанции прилипла к смотровому иллюминатору, зацепилась за заклепки на корпусе, да так и осталась висеть. «Будь я проклят!» — вымолвил Олтман. Позади застонал Хендрикс. Хотя он и был связан, Олтман не знал, как долго его сдержат путы. Нужно быстрее выбираться на поверхность. Олтман повернул переключатель, сбросил балласт и нажал кнопку. Батискаф начал подъем. Достигнув уровня 2500 метров, Олтман стал непрерывно подавать сигнал СОС, но в ответ слышал только шум статических помех. Тем временем Хендрикс постепенно приходил в сознание. На глубине 2000 метров он снова что-то истерично забормотал, но Олтман изо всех сил пытался не обращать внимания. В наушниках он различил далекие-далекие обрывки разговоров, надолго прерывающиеся треском помех. На отметке 1700 метров голоса зазвучали уже более отчетливо. Но теперь во всю силу легких заорал Хендрикс, пытавшийся освободиться от своих пут. «Майкл Олтман, пожалуйста, ответьте!» — раздался, наконец, голос в наушниках. «Майкл Олтман, слышите меня?» Он отключил сигнал о помощи и произнес в микрофон. «Олтман на связи!» Неизвестный заговорил было, но внезапно его прервали, и Олтман услышал знакомый голос Маркова. «Олтман, что за херня у вас происходит?» Хендрик срехнулся. «Мне пришлось его связать. Это он там вопит на заднем плане». «Что случилось?» «Погодите минутку», — попросил Олтман, поскольку Хендрикс постепенно освобождался. Он снова снял ботинки и медленно подобрался к бушевавшему напарнику. «Олтман!» — услышал он в наушниках голос Маркова. «С вами все в порядке! Олтман, ответьте!» Получив два сильных удара по затылку, Хендрикс затих. «Что это за звуки?» — спросил Марков. «Это я пытаюсь здесь выжить», — пояснил Олтман. Он распутал ослабевшие узлы и заново накрепко связал неподвижно лежащего Хендрикса. «Подробнее расскажу, когда поднимемся на поверхность». И прибавил. «Да, и было бы неплохо, если бы в отсеке для подлодок дежурило несколько охранников». Марков говорил что-то еще, но Олтман уже отключил передатчик и предался размышлениям. Хендрикс вряд ли сумеет освободиться. Главное не упускать его из виду, и тогда все будет в порядке. Олтман посмотрел в обзорный иллюминатор. Клочья бледно-розовой субстанции по-прежнему были там. Они висели, зацепившись за заклепки, и медленно колыхались при движении батискафа. Он прекрасно понимал, если Марков их заметит, то сразу же передаст находку людям из своего ближайшего окружения. И он, Олтман, никогда больше о ней не услышит. То же самое относится и к записи, на которой запечатлена необыкновенная рыба. Он достал из кармана H-Pod, подключил к бортовому компьютеру и скопировал видеозапись. Исходный файл должен оставаться на жестком диске. Олтман не сомневался в способностях Маркова и его своры обнаружить, что какие-то файлы стерли, но надеялся, что у них не хватит умения определить, что информация была скопирована. Он должен самостоятельно поискать ответы. С розовой субстанцией дело обстояло сложнее, но в голове Олтмана уже зарождался хитроумный план. Он проверил показания индикатора, регистрировавшего импульс из центра кратера, и обнаружил, что сигнал снова пропал. Пролистав записи, пришел к выводу, что в скором времени то должен возобновиться. Задуманный Олтманом план был очень рискованным. Узная Ада, она, несомненно, велела бы ему немедленно позабыть об этих глупостях, предупредила бы, что он сам сует голову в петлю. Именно поэтому он ей ничего не расскажет. Возможно, она и права, но желание Олтмана докопаться до истины было слишком сильным. Невдалеке от поверхности аппарат замедлил ход. Олтман пытался рассчитать время таким образом, чтобы в тот самый момент, когда батискаф окажется в отсеке на плавучей базе, сигнал достиг наивысшей мощности, и Хендрикс пришел в сознание. Расчеты оправдались. Аппарат уже полностью находился в отсеке, когда Хендрикс громко застонал. Веки его зашевелились. Олтман присел рядом, распутал узы, державшие вместе конечности, потом освободил ноги, но руки оставил связанными. Одну из импровизированных веревок он размотал, оторвал от нее кусок ткани и сунул себе в карман. Покончив с этим, он помог Хендриксу встать на колени. Конечно, это было жестоко, но другого выхода Олтман не видел. «Где ваш отец?» — громко спросил он. На мгновение взгляд Хендрикса сделался осмысленным, но тут же глаза разъехались и завращались в разные стороны. «Хендрикс!» — снова позвал Олтман. Нужно было спешить. Уровень воды в отсеке понизился так, что стал виден мостик. Уже недолго осталось до того момента, когда воду полностью откачают, и в помещении появятся люди Маркова. Где ваш отец?» На этот раз Хендриксу удалось сконцентрировать внимание, и он уставился на Олтмана. «Отец, он только что был здесь!» «Мы оставили его внизу», — подсказал Олтман. «Бросили! Вернее, это вы его бросили!» На мгновение Хендрикс замер, а потом неожиданно издал чудовищный вопль отчаяния и силой боднул Олтмана в грудь. Боль была адская. Он навалился на Олтмана сверху и, неся какую-то околесицу, попытался ударить его по лицу. Хендрикс обнажил зубы в жуткой гримасе и мотал головой. «Дикий зверь, а не человек!» Олтман поднял руки и, напрягая мышцы, попытался отпихнуть от себя безумца. Но тот был слишком тяжелым, а отчаяние придало ему дополнительных сил. Он давил и давил, и зубы медленно, но неотвратимо приближались к лицу Олтмана. Тот закричал. Теперь он пришел в настоящий ужас и снова попытался сбросить с себя огромную тушу и откатиться в сторону. Но все было безуспешно. И когда он уже подумал, что не сможет больше сдерживать разъяренного Хендрикса, люк батискафа с шипением открылся. Внутрь залетел охранник и немедленно ухватил безумца за шею. Олтман отполз в сторону, встал на ноги и едва уклонился от столкновения с нырнувшим внутрь вторым охранником и поспешил по лестнице к ведущему на волю люку. Наверху, возле аппарата, стояла группа вооруженных людей в форме. Их стволы были направлены на выбиравшегося из люка Олтмана. Он прошел мимо них, обогнул батискаф, но неожиданно поскользнулся и вместо того, чтобы ступить на мостик, полетел в воду. У Олтмана было в запасе всего несколько секунд. Задержав дыхание, он поплыл под водой к смотровому иллюминатору, вытащил из кармана предусмотрительно подготовленный кусок ткани и быстро собрал с него несколько фрагментов розовой субстанции. Сквозь стекло он успел увидеть, как Хендрикс отчаянно борется с двумя противниками. Им уже удалось повалить здоровяка на пол. Мокрую тряпицу с драгоценной находкой он скомкал и засунул подальше в карман, а потом уже всплыл на поверхность и погрузился в какофонию криков и воплей. К Олтману моментально протянулось сразу несколько рук. Ему помогли выбраться из воды на мостик. Кто-то уже заворачивал его в полотенце. «Не убивайте Хендрикса!» — услышал Олтман собственный крик. «Он сам не соображает, что творит!» В следующий миг его уже вытолкнули из отсека. Олтману разрешили ненадолго заскочить в каюту и переодеться. Воспользовавшись случаем, он ухитрился незаметно вытащить из кармана сверток и засунуть его в бутылку из-под воды. Бутылку он спрятал в ящике шкафа и после этого в сопровождении охранников покинул каюту. В душевой Олтман разделся и забрался под теплые струи. Закончив водные процедуры, он обнаружил, что одежда исчезла. Олтман спросил охранников, где она, но ответа не дождался. Чувствуя на себе безразличные взгляды, он переоделся в чистое и, повинуясь указующему жесту, направился за ними следом. «Куда мы идем?» «На доклад!» — соизволил ответить один из сопровождающих. Спустя несколько минут они оказались в командном центре. Едва Олтман вошел, находившийся в помещении, потянулись к выходу, так что через минуту Олтман оказался наедине с Марковым. «Ну что же», — произнес тот, — «послушаем. Рассказывайте сначала и до конца». Он рассказал почти все. Упомянул про странную рыбу, зная, что Марков так или иначе увидит запись. Сообщил о непонятных розовых полосках, но умолчал о том, что собрал несколько фрагментов субстанции. Информировал о проблемах с прекратившими работу механизмами. Объяснил, что, похоже, они перестали получать команды с поверхности, хотя могли выйти из строя и по другой причине. Описал, каких успехов удалось добиться в ходе исследований. Марков молча его слушал и иногда кивал. «Что случилось с Хендриксом?» — спросил он наконец. «Как он?» Марков пожал плечами. «Бредит! Все время говорит о своем отце. Ему вкололи лошадиную дозу успокоительного». «Да, он и внизу вел себя так же», — сообщил Олтман. «Возомнил, что видит отца за бортом, и захотел его впустить». Он криво улыбнулся. «Я, по вполне понятным причинам, был против». «Я думал, Стивенс признал его годным». «Так оно и есть», — подтвердил Олтман. «Он не вызывал никаких подозрений. Большую часть времени он вел себя абсолютно нормально. Он был мне другом. Я очень сожалею, что все так произошло». «Он был неуравновешенным субъектом», — заметил Марков. «Нет, я думаю, здесь кроется нечто большее». Олтман рассказал Маркову все, вот только в конце преподнес дело так, словно Хендрик самостоятельно избавился от пут. «Мы провели диахронный анализ сигнала и обнаружили странную вещь. Душевное состояние Хендрикса как будто находилось в зависимости от интенсивности импульса. Когда он становился сильнее, у Хендрикса начинались видения, он впадал в буйство. Когда же сигнал ослабевал, он казался абсолютно нормальным, таким как всегда. И я думаю, этот импульс изменил его». Марков долго разглядывал Олтмана, а потом сказал: «Звучит сомнительно». «Согласен, но взаимосвязь налицо. Я полагаю, что сигнал каким-то образом воздействует на мозг человека». «Но почему же с вами ничего не произошло?» «А кто его знает? Возможно, я обладаю иммунитетом против него. А может, он и на меня подействовал, только я этого еще не заметил». «И что же это такое? Как по-вашему?» — повторил Марков вопрос, который уже задавал, сидя на кухне в квартире Олтмана несколько недель назад. «Понятия не имею. Я его еще даже и не видел, но могу вам сказать одно. Я чертовски перепугался там, внизу». Несколько минут они молчали, погруженные каждый в свои мысли. Наконец Марков поднял голову. «Вам придется снова идти под воду». «Сейчас?» «Нет, но скоро. Нам нужно поставить дополнительное оборудование, чтобы вы могли из батискафа связаться с думами». «Забавно», — протянул Олтман. «Что в этом забавного?» «Именно это я и собирался предложить, чтобы можно было давать команды думам непосредственно на месте». Марков недоуменно уставился на него. «Так вы и предложили. Собственно, это были едва ли не первые ваши слова. Вы разве не помните? Олтман, вы в порядке?» «Да, похоже, мне досталось там сильнее, чем я считал», — подумал Олтман. Он недолго раздумывал над ответом и решил, что лучше всего будет проигнорировать вопрос. «Да, если рядом со мной нет Хендрикса, я бы не возражал совершить спуск в одиночку». «В одиночку не получится», — отрезал Марков. «Я хочу, чтобы вы совершили несколько погружений, и каждый раз мы будем подбирать вам нового напарника». «А откуда мне знать, что они не поведут себя, как Хендрикс? Сейчас мне повезло, но где гарантии, что повезет в следующий раз?» «Вы оказались более ценным работником, чем я предполагал. Умеете управлять батискафом и проводить необходимые измерения. Это означает, что я рассчитываю на вас. Мне нужно, чтобы вы это сделали, Олтман». «А взамен?» «Никаких взамен», — глядя прямо в глаза Олтману, сказал Марков. «Вы просто это сделаете». «Это угроза?» — поинтересовался Олтман. «Когда я буду угрожать, вы сразу поймете». Олтман прикрыл глаза. Пусть это была и не угроза, но до нее оставалось совсем немного. Впрочем, он понимал, что на самом деле выбора у него нет. «Хорошо», — решился Олтман, — «но только пусть мне дадут оружие с транквилизирующими зарядами, на всякий случай. И еще, чтобы моих будущих напарников привязывали к креслу». «Согласен». Марков встал и преувеличенно вежливо пожал Олтману руку. «Благодарю за сотрудничество. Я с вами свяжусь». Хендрикс очнулся в странном месте, напоминавшем палату медицинского учреждения. Последнее, что он помнил, как они с Олтманом совершали погружение на батискафе, а потом голова у него разболелась с такой силой, что он едва мог переносить боль. Все последующее казалось нереальным, будто происходило во сне. Что-то случилось, но вот что? Он помнил, как Олтман негромко его увещевал, помнил, как снимал показания приборов. Но еще Хендрикс припоминал, что лежал на полу батискафа. Наверное, он упал. Возможно, они куда-то врезались. Он чувствовал себя так, словно накануне перебрал. Тело частично онемело, а мозг будто разрезали на мелкие кусочки. Хендрикс заметил, что в предплечье воткнута игла, а от нее убегает трубочка. Может, над ним ставят эксперименты? Он оглянулся по сторонам и понял, что находится в помещении один. Хендрикс осторожно сел на кровати, отлепил пластырь, удерживавший иглу, и вырвал ее из руки, вызвав тем самым жгучую боль. Иглу он отпустил, позволив ей свалиться за кровать, и неуклюже потопал к двери. Она была заперта. Некоторое время Хендрикс стоял, уставившись на дверную ручку. Вдруг в коридоре послышались шаги. Хендрикс кинулся обратно в постель, лег и чуть прикрыл глаза. Отворилась дверь, и на пороге возникла одета в белый халат женщина. В руке она несла голографический экран. Женщина прошла прямо к кровати. Мысленно Хендрикс представил, как вскакивает и выбегает прочь через дверь в дальнем конце палаты. Но тело отказывалось повиноваться. «Привет! Как мы себя сегодня чувствуем?» Хендрикс притворился спящим и ничего не ответил. «Боже, вы снова вырвали капельницу!» Женщина всплеснула руками. «Так дело не пойдет!» Она наклонилась над кроватью, чтобы достать упавшую иглу. И в этот момент рука Хендрикса сама потянулась и схватила медсестру за запястье. Нет, он по-прежнему находился в своем теле, смотрел своими глазами, но совершал действия против воли. Сейчас не Джейсон Хендрикс контролировал движение руки, а это значило, в его теле вместе с ним, вероятно, находился кто-то еще. Не успел он об этом подумать, как внезапно почувствовал, будто проваливается глубоко внутрь себя и наблюдает за происходящим, как бы со стороны. Хуже всего было ощущение, что он никогда больше не будет контролировать свое тело. Тем не менее, он все чувствовал и все видел. Рука, крепко державшая женщину за запястье, силой потащила ее к кровати, словно та была не человеком, а тряпичной куклой. Открылся рот, и челюсти сомкнулись на шее медсестры. Послышались чмокающие звуки, и струйки крови брызнули на подбородок Хендрикса и дальше, на шею. Посмотрев вниз, он обнаружил, что запястье женщины, которую он сжимал в пятерне, сломано, раздавлено, а сама рука торчит из ключицы под причудливым углом. Она еще пыталась ухватить глоток воздуха, но трахея была перекушена, и изо рта несчастной вырывалось только шипение вкупе с розовой пеной. Ее лицо находилось прямо перед Хендриксом, и он видел, как глаза наполнились смертельным ужасом. Но уже в следующее мгновение они закатились, и женщина потеряла сознание. Спустя несколько секунд, после того, как руки Хендрикса еще самостоятельно поработали над телом, он уверился, что женщина мертва. Если бы его попросили рассказать, как именно это произошло, он не смог бы ответить. В одном он практически не сомневался. Он имел к ее смерти какое-то отношение. Или, если быть более точным, не он, а его тело. Вот, жизнь в ней еще теплится, пусть и еле-еле. А потом вдруг происходит что-то, но не отчетливо, как в тумане. А когда все закончилось, женщина была уже мертва. Неторопливым шагом Он подошел к двери и подергал за ручку. По-прежнему заперто. Но как такое возможно? Ведь сестра же оказалась в комнате. У нее должен был быть ключ. Шаркая ногами, Хендрикс приблизился к трупу и стал искать карманы. Но это оказалось нелегкой задачей. Тело несчастной представляло беспорядочную мешанину из плоти и одежды. Погрузив руки в хлюпающую массу, Хендрикс после долгих поисков нащупал, наконец, твердый предмет. И это была не кость. Только он выпрямился, сжимая в руке окровавленный ключ, как понял, что теперь находится в палате не один. В тени возле кровати маячил чей-то силуэт. «Кто здесь? Неужели не узнаешь?» Силуэт приблизился к Хендриксу. Создавалось впечатление, что незнакомец находится в комнате, но в то же время и в другом месте. Внезапно голову Хендрикса пронзила боль. Он пошатнулся, а когда снова смог видеть, понял, кто стоит перед ним. «Папа! Рад тебя видеть, Джейсон! Давай-ка, присядь! Мне нужно с тобой серьезно поговорить!» «О чем, папа?» Но отца уже не оказалось на прежнем месте. Повернувшись, Хендрикс обнаружил, что тот перебрался на другую кровать. «Джейсон, мы теряем силы! Не нужно трогать эту вещь внизу! Оставь ее в покое! Слияние не единственное, что имеет значение!» «Слияние?» — переспросил Хендрикс и принялся лихорадочно озираться в поисках отца. Тот опять незаметно для глаз куда-то переместился. «Сынок, они хотят, чтобы все мы превратились в одно целое!» Он печально улыбнулся и покачал головой. «Ты можешь себе представить?» «Папа, кто они?» «Мы должны быть очень осторожны, а иначе можем прекратить свое существование!» Папа снова улыбнулся, добро и ласково. Отец часто так улыбался своему Джейсону, когда тот был еще совсем мал, нескольких лет от роду. Он позабыл эту улыбку, но сейчас воспоминания вновь нахлынули на него. «Расскажи им, Джейсон!» — попросил отец. «Расскажи всем!» «Хорошо, папа!» — прошептал он. «Я расскажу!» Вдруг за спиной раздался шум. Однако Хендрикс не хотел отрывать взгляд от папиного лица. Он боялся, что если отвлечется хоть на секунду, то никогда больше его не увидит. Потом послышались крики. Он сколько мог старался их не замечать, но кричали слишком уж громко. Хендрикс повернулся и пошел на звуки. Громкий вопль, вспышка света. И вот он уже лежит на полу и смотрит прямо в потолок. «Нужно встать и идти, нужно всем рассказать», — подумал Хендрикс, но обнаружил, что не может даже пошевелиться. «Пожалуй, просто полежу здесь немного». «Отец!» — прошептал он, но никто не ответил. «Можно сделать мне копию?» — попросил ихтиолог, просмотрев запись. Уолтман пожал плечами. «Да, конечно. Что вы об этом думаете? Никогда не видел ничего подобного. И эти странные роговидные отростки... Не исключено, что вы открыли новый вид, или, может быть, это результат мутации? Я поспрашиваю знакомых, коллег, не сталкивался ли кто с похожим, но лично я никогда». «Значит, это существо необычное?» «Крайне необычное!» «И?» — спросил Олтман. Он пришел в лабораторию к Скуду и принес с собой бутылку. Скуд осторожно извлек оттуда розовую субстанцию и поместил в пробирку. Взяв маленький кусочек, он приступил к проведению генетического теста. «Странно!» — протянул он. «Это ткань!» «Какая именно ткань?» «Живого существа! Наподобие плоти! Когда-то она была живая, но у нее очень необычная генетическая структура!» «То есть это кожа, которую с чего-то сорвали?» «Не думаю!» — ответил Скуд. «По-моему, оно было живо еще не так давно, по крайней мере, когда вы его нашли, и, может быть, жило до тех пор, пока его не поместили в бутылку». «Невозможно», — покачал головой Олтман. «Когда я это нашел, оно было точь-в-точь такое же, только в виде больших полос. Оно не могло быть живым». «Могло? Это очень простой организм, хотя я и не знаю, какой конкретно. У него нет ни мозга, ни конечностей, и состоит он буквально из ничего, но в принципе он был жив». Олтман покачал головой. «Вижу, вы сомневаетесь», — сказал Скут. «Давайте для убедительности я проведу небольшой эксперимент». Он перевернул пробирку. Из нее выпал кусочек розовой ткани и остался лежать, свернувшись на столе. Взяв аккумуляторную батарею с двумя присоединенными проводами, Скут дотронулся одним проводом до другого, так что между ними проскочила искра, а потом коснулся оголенными концами образца. Кусочек розовой ткани подскочил на месте. «Вот видите!» — гордо заявил Скут. «Оно живое!» «Не надо!» — попросила Ада. «Это ужасно!» «Это не ужасно!» — возразил Олтман. «Просто послушай меня и помоги!» Он поднял кверху палец. «Ты начала все это. Помнишь твои встречи с людьми? Я только хочу с тобой поговорить, как ты тогда хотела, чтобы я выслушал. Почти все, с кем я общался на судне, страдают от головной боли. Даже если и не говорят этого вслух, я вижу, как они периодически хватаются за голову. Это ненормально». «Просто набор фактов, это не научный подход». «Я говорил то же самое». «Может, дело в утечке газа», — предположила Ада. «Или что-нибудь не в порядке с вентиляцией?» «Может быть, но проблема в том, что у большинства головные боли начались задолго до того, как они оказались на судне. А именно с того момента, когда сигнал был зафиксирован в первый раз». Олтман поднял второй палец. «Потом бессонница. О ней я тоже спрашивал. У меня у самого она периодически бывает. Шолтер страдает ею, и этот немецкий ученый тоже. Я слышал, как два охранника возле командного центра жаловались друг другу, что не могут спать, а потом еще трое говорили об этом в главном куполе. А у тебя нет бессонницы?» «Нет», — покачала головой Ада, — «но мне снятся непонятные сны». «И об этом ходят толки». Олтман поднял еще один палец. «Странные и яркие сны. Я их тоже видел, как и многие другие на судне. А теперь переходим не к столь безобидным случаям». Он поднял сразу два пальца. «Нападение», — покачал одним пальцем. «И самоубийство», — качнул другим. «Да, признаю, это не научно, но мы с тобой разговариваем всего несколько минут, а у меня уже закончились пальцы. Нигде еще мне не приходилось сталкиваться с таким количеством необъяснимых происшествий». «Я слышала, Уэнба сошел с ума», — сообщила Ада, — «пытался задушить одного из людей Маркова». «Ага, и я об этом слышал. То же самое произошло с Клербутом и Доусоном. А еще Ламли пырнул ножом Юинга, а потом собственным дерьмом написал на стенах каюты ряд непонятных символов. И одному богу известно, сколько случаев от нас скрывают». Ада содрогнулась. «И бедняга Тростл! Он всегда казался таким уравновешенным». «Да, самоубийства и суицидальные попытки, не забывая Пресси». «Фрэнк Пресс? Он тоже пытался покончить с собой?» «Не просто пытался, у него это получилось. Думаю, в списке еще по крайней мере 3-4 фамилии. Разве тебе это не кажется ненормальным? Я хочу сказать, на судне всего 2-3 сотни людей, то есть количество самоубийц превышает 2%. Скажи, можно это считать нормальным?» Ада покачала головой. «Да, звучит ненаучно», — жестикулируя в очередной раз, повторил Олтман. «Но мне не нравится то, что из этого следует. Поспрашивай сама, проверь, может, я ошибаюсь. Клянусь богом, хотел бы я, чтобы было так». Через несколько часов дверь в каюту открылась, и на пороге возник Марков. В руке он держал нечто похожее на обычный пистолет, но с более длинным и толстым стволом, к концу которого был привинчен квадратный контейнер. «Приходилось с таким обращаться?» — спросил Марков. Олтмен качнул головой. Марков открыл контейнер. «Стрелы вылетают отсюда», — объяснил он. «Магазин автоматически открывается и закрывается. В цевье также находятся баллоны с углекислым газом. Но о них даже не вспоминайте. Мы сами их заменим. Оттягивайте назад затвор, который находится сбоку». Он показал где. «И ставите на предохранитель. Вот так. Снимается он очень просто. Пистолет стреляет при взведенном затворе. И цельтесь в открытые участки тела». «Через одежду стрелы не проходят?» «Я этого не говорил. Они проходят через одежду. Но в этом случае больше вероятность, что вы не достигнете результата. Так что цельтесь в открытые участки. А если вы, не дай бог, весь какой стрелок, постарайтесь приставить пушку к груди, прежде чем нажать на спуск». С этими словами он протянул пистолет Олтману. И тот неумело взял его в руки. «В стрелах содержится мощное успокоительное. Эффект достигается через несколько секунд. Оно вызывает сильную боль при попадании в кровь. Но, возможно, этого будет недостаточно, чтобы утихомирить маньяка. Вы уверены, что не хотите взять настоящую пушку?» Олтман помотал головой. «Погружение через 15 минут», — сказал на прощание Марков. Олтман быстро отыскал Аду и сообщил о состоявшемся разговоре. «Я не хочу, чтобы ты спускался туда. Со мной все будет в порядке». Он поцеловал девушку и прибавил. «Кроме того, у меня нет выбора. Но после того, что произошло с Хендриксом, я же справился. Разве нет? И мы с тобой живы-здоровы». Ада прикрыла рот рукой. «Ты не слышал?» «Не слышал чего?» «Хендрикс мертв. Он убил медсестру, разорвал ее на куски. Пришлось его пристрелить». Ошеломленный известием, Олтман рухнул на кровать. Он боялся сказать хоть слово. В этой смерти была его вина, даже больше, чем в случае с Морсби. Возможно, если бы он направил батискаф к поверхности сразу, когда Хендрикс попросил об этом, ничего бы не произошло. Сколько еще смертей окажется на совести Олтмана до того, как все закончится? Ада лежала рядом и ласково гладила его по лбу. «Прости», — сказала она, — «мне очень жаль». Помолчала и добавила: «Майкл, не ходи туда». Но Олтман покачал головой. «Должен, я тебе уже сказал, у меня нет выбора». Отстранившись от Ады, он слез с кровати и тяжелой походкой направился вниз, в отсек, где ждал батискаф. Часть пятая. Кризис. Олтман совершил два погружения и один раз вынужден был применить пистолет. Во время первого он перепрограммировал думы. Они теперь полностью перешли на автономное управление. И работы по прокладке туннеля продолжились с огромной скоростью. Однако Олтману до того, как они поднялись на поверхность, пришлось стрелять в сопровождавшего его техника. Напарник уже в скором времени начал проявлять признаки беспокойства. Он делался все более и более раздражительным и в итоге сорвался. Олтман ждал до последнего. Он хотел стопроцентно убедиться, что парень действительно свихнулся. И в результате промедление едва не стоило ему жизни. Руки техника все сильнее сжимались на горле Олтмана. Он чувствовал, что задыхается, когда транквилизатор наконец подействовал. Смертельная хватка ослабла, и безумец кулем повалился на пол. Во второй раз напарником Олтмана, к его удивлению, стал Стивенс, тот самый психолог. Он прикрепил электроды к голове Олтмана и к своей, и все время, пока батискаф погружался, записывал изменения в излучении мозговых волн. «Я смотрю, Марков со мной согласен. Он тоже полагает, что проблемы с психикой Хендрикса могли быть вызваны воздействием сигнала», — заметил Олтман. Стивенс улыбнулся. «Мистер Олтман, откуда мне знать, что на уме у Маркова?» Олтман все время оставался наготове и держал руку на пистолете, но похоже было, что Стивенс, как и он сам, не подвержен негативному влиянию таинственного сигнала. Он в течение всей операции сидел, скрючившись над своим оборудованием, и только время от времени кидал на Олтмана хитрые взгляды. «Ну как, удалось что-нибудь выяснить?» — спросил Олтман. «Удалось», — кивнул Стивен. «Хотя я бы добился большего, если бы с одним из нас случился приступ помешательства. Но, подозреваю, вы вряд ли сделаете мне такое одолжение». Олтман покачал головой. «Ну, я так и думал. Что ж, возможно, в следующий раз». В следующий раз компанию Олтману составил жизнерадостный механик по имени Дэвид Кимбл, чья задача заключалась в том, чтобы поднять на поверхность тот первый батискаф, оснащенный буром. Впрочем, о цели их миссии Олтман узнал только когда они начали погружение. «Дело плевое», — говорил Кимбл, поглаживая большой хромированный механизм, который специально для этого погружения был прикреплен к панели управления. «Займет буквально несколько минут. Все, что от нас требуется, это послать на батискаф электрический импульс». «И как он сработает?» «При помощи импульса мы откроем задвижки отсеков для хранения балласта. Таким образом, тот будет выброшен. А после этого батискаф всплывет сам». «По вашим словам, это настолько просто, что справился бы и робот», — заметил Олтман. «Справился бы», — не стал возражать Кимбл. «Но Марков решил, лучше, если это сделаем мы». «Почему?» «Понятия не имею, он не объяснил». «На случай, если что-то пойдет не так», — предположил про себя Олтман. Они достигли дна океана и пошли дальше, в проделанный механизмами туннель в форме перевернутого конуса. Завершив работу, роботизированные землеройные машины стояли в темноте, словно загадочные статуи. По мере продвижения батискафа стенки конуса постепенно сходились все ближе. Олтман сделал поярче наружное освещение, включил видеокамеры и кинул взгляд на Кимбла. С механиком вроде все было в порядке, хотя он и казался немного взволнованным и слегка нервничал. «Пока беспокоиться совершенно не о чем», — сказал себе Олтман, но для пущей уверенности он все же взглянул, стоит ли пистолет на боевом взводе. «Бывали уже здесь?» — спросил Кимбл. Олтман кивнул и добавил: «Не волнуйтесь, все в порядке. Мне показывали видеозапись. А вы видели?» «Видел». «Я такого и представить не мог», — покачал головой Кимбл. «Думаете, в натуре будет выглядеть так же ужасно?» «Да», — коротко ответил Олтман. Они замолчали. Далеко внизу маячил неясной тенью какой-то предмет. По мере приближения он виднелся все отчетливее. Это было огромное сооружение. Две сужавшиеся к верхушкам колонны странным образом переплетались и вздымались ввысь. Они, похоже, были каменными, но Олтман не сомневался, что это, скорее всего, искусственный объект, нежели творение природы. Предположение подтвердилось, когда они приблизились. Каменную поверхность покрывали знаки, странные иероглифы, подобных которым он в жизни не встречал. Они занимали каждый квадратный дюйм, шли, извиваясь по массивному основанию, и дальше вверх, к двум перекрещенным рогам. Сооружение в целом при ближайшем рассмотрении оказалось еще более громадным. Оно производило впечатление немыслимой древности. Прекрасное и одновременно таившее неуловимую угрозу, оно было абсолютно чужим. Едва увидев его, Олтман моментально понял, что это творение нечеловеческих рук. Но кем и для чего оно создано? И как? На поверхности он не заметил ни единой трещины или стыка. Казалось, это был гигантский цельный каменный массив. И его форма что-то напоминала Олтману. Вот только он не мог вспомнить, что. И вдруг он вспомнил. «Хвост дьявола!» — прошептал Олтман. «Вот это хрень! Прости, Господи!» — с благоговением в голосе вымолвил Кимбл. Символы, покрывавшие загадочный объект, то ли сами светились, то ли каким-то образом отражали свет прожекторов батискафа. Олтман проверил показания приборов. Мощность сигнала была совершенно незначительной. «Возможно, это хороший знак», — подумал он. «Как вы думаете, безопасно будет подойти ближе?» — спросил Кимбл. «Что это такое?» — не слушая напарника, изумленно протянул Олтман. «Кто его создал?» Он на минимальной скорости провел батискаф вокруг сооружения, держась прямо над ним, и сделал снимки во всех возможных ракурсах. Ничего более впечатляющего Олтман в жизни не видел. Затем он приблизил изображение в объективе, чтобы сфотографировать крупным планом непонятные символы. Олтман был готов и дальше вести исследования, но нервы Кимбла находились на пределе. «Эта чертова штуковина выводит меня из себя», — признался он. «Давайте закончим наше дело и уберемся отсюда». Пропавший аппарат лежал возле основания каменной громадины. Олтман опустил батискаф еще ниже, приблизился на максимально возможное расстояние и направил луч прожектора в смотровой иллюминатор. Даже с такого расстояния представшая его глазам картина казалась кошмарной. Повсюду внутри была кровь. Она покрывала стены и иллюминаторы, складываясь в причудливый рисунок. Олтман быстро отвел луч в сторону, не желая, чтобы Кимбл как следует разглядел жуткий антураж. Он посветил вдоль борта в поисках внешних повреждений. Герметичный затвор люка, похоже, цел. Теоретически аппарат должен был всплыть, хотя и медленно. «Готовы?» — спросил он Кимбла. «Готов!» Олтман осторожно, чтобы случайно не задеть обелиск, совершил ряд маневров, выбрал подходящее место и послал электрический импульс. Он пришелся точно в цель. Корпус озарился сверхъестественным потрескивающим свечением. Через несколько мгновений отсеки для хранения балласта открылись, и из них, вздымая со дна облака ила, посыпались свинцовые гранулы. Аппарат стал медленно подниматься. Олтман смотрел, как он прошел буквально в полудюжине метров от батискафа и начал исчезать в темноте. Лишенный управления F7 накренился, а рука-манипулятор бесцельно завращалась вокруг смотрового иллюминатора. «Готов или не готов? Поехали!» — подумал Олтман. И через мгновение батискаф направился к поверхности, следом за быстро удалявшимся аппаратом. «Это уже входит у меня в привычку», — невесело ухмыльнулся Олтман, осторожно доставая из пробы отборника кусок породы. Кажется, никто ничего не заметил. Внимание всех находившихся в отсеке людей было обращено на поднятый из глубины аппарат. Море крови внутри и разложившиеся изуродованные трупы. Марков быстро объявил отсек карантинной зоной, однако Олтман успел до того выскользнуть вместе со своим трофеем. Он отнес керн в спальню и приступил к его изучению. Олтман не сомневался, это фрагмент артефакта. На вид он казался самым обычным камешком, но Олтман никак не мог его классифицировать. На обломке имелся выступ в виде зубчика, и на нем было что-то вырезано или выбито. К сожалению, образец был слишком мал, чтобы уверенно судить, что же он представляет. Вечером он украдкой проскользнул в незапертую лабораторию и провел более тщательный анализ. Материал чем-то напоминал гранит, однако оказался намного тверже, почти как корунд. Одна сторона была ровной и гладкой, и Олтман видел, где сделан скол. Попутно он задался вопросом, какой инструмент для этого мог бы... использован? Местами в камне обнаружились минеральные прожилки, которые показались Олтману слишком правильными, чтобы образовываться естественным путем. Но в противном случае возникал вопрос, что это за вещество и каков его генезис. В конце концов, не зная, что и думать, он решил считать их природными образованиями. Олтман никогда не слышал о существовании технологии, позволявшей подобные манипуляции со столь твердым материалом. Олтману так и не удалось узнать, что же произошло с экипажем F7 и что смог выяснить о трагедии Марков. После того, как в отсеке был объявлен карантин, подводный аппарат исчез и больше нигде не появлялся. Несомненно, Марков со своими приближенными облазили батискаф снизу доверху и разобрали его по винтику. Олтману до смерти хотелось посмотреть запись целиком, сделанную Хеннесси, но его обращенная к Маркову просьба осталась без ответа. Теперь, после подъема F7 на поверхность, на плавучей базе начались лихорадочные приготовления к извлечению самого артефакта. Любой разговор рано или поздно сводился к обсуждению погребенного в глубине кратера загадочного монолита. Люди казались одновременно заинтересованными и невероятно напряженными. Чем бы ни являлся артефакт, что бы ни скрывалось там на глубине, его обнаружение сулило нарушить весь привычный порядок вещей. И именно им, находившимся на борту, предстояло первыми вступить в контакт с неведомым. Импульс возобновился, но теперь он был иным. Сигнал шел прерывистый, то появлялся, то исчезал с относительно равными промежутками. Ряд ученых выдвинул предположение, что объект подает сигнал бедствия, однако догадок, кто или что находится в беде, ни у кого не было. Могли существовать и иные объяснения. Это неполадки в оборудовании исследователей или же повреждения в самом артефакте. В конце концов, он имел очень солидный возраст, и многие, в их числе и Олтман, полагали, артефакт настолько стар, что никак не может являться делом рук человеческих. Иначе говоря, он служил недвусмысленным доказательством существования внеземной разумной жизни. «Если бы вы сами его видели, — говорил Олтман Маркову во время доклада, — вы бы со мной согласились, в нем нет ничего человеческого». Сигнал теперь нарушал радио и видеопередачи, создавал помехи и делал передаваемые изображения размытыми и нечеткими. Нередко во время очередного погружения Олтман почти сразу же оказывался вне зоны доступа и оставался без связи большую часть времени. На глубину он ходил ежедневно, и каждый раз его сопровождал человек из ближайшего окружения Маркова. Причем никто не проявил ни малейших признаков помешательства. Олтман засыпал напарников вопросами в попытке выведать хоть что-то, любую деталь о происходящем. Большинство держало язык за зубами, однако время от времени то один, то другой все же проговаривались. Однажды, когда Олтман проходил по коридору мимо открытой двери лаборатории, его окликнул ученый и, явно с кем-то перепутав, начал задавать вопросы о подъемном механизме. В самом ли деле он такой мощный? Сможет ли он поднять объект? Да, и что с тросом? Какой нужен трос, чтобы вытащить этакую махину? Олтман сколько мог, поддерживал разговор, но в итоге признался, что не понимает ни слова из того, о чем его спрашивают. «Вы разве не Перкинс?» — удивился ученый. Олтман отрицательно покачал головой. «Ладно, пустяки!» Обознавшийся ученый быстро ретировался в лабораторию. «Забудьте все, о чем я тут говорил!» Шолтер, почти так же, как Олтман, находился на обочине всеобщей суеты, но он все же лучше разбирался в геофизике, и поэтому с ним иногда консультировались. «Сплошные недомолвки и полунамеки!» — как-то за кофе шепнул он Олтману. «Они думают, что если будут сообщать мне лишь самый минимум, я не смогу сложить мозаику целиком. Это все было бы так, общайся я только с ними, но их коллеги тоже другой раз со мной консультируются, и мне известно больше, чем они себе представляют». «И?» «Думаю, поднять объект попытаются в самое ближайшее время. Практически все проблемные моменты в теории разрешены. Нужно еще провести несколько тестов, и тогда останется только ждать команды». Ада тем временем сдружилась с судовыми медиками, и даже когда возникала необходимость, неофициально им помогала, а та возникала все чаще и чаще. Ада рассказала Олтману, что случаев бессонницы и галлюцинаций среди ученых и военных становится больше с каждым днем. По словам доктора Мерка, это просто из ряда вон. Количество инцидентов, связанных со всякого рода насилием, растет на глазах. Оно буквально удвоилось за каких-то несколько месяцев. Число самоубийств выросло просто невообразимо. Да и случаев нападений стало значительно больше. «Время просто тяжелое», — предположил Олтман, выступая в роли адвоката дьявола, более привычной как раз для ады. «Может, все объясняется просто?» «Да нет же, ты не прав», — воскликнула ада. «Здесь кроется нечто большее. Даже Мерк так считает. Налицо признаки широко распространившейся паранойи. Людям мерещатся их умершие родственники, и все больше и больше случаев, когда люди в состоянии подобном трансу говорят о каком-то слиянии, а придя в норму, никак не могут объяснить, что имели в виду. Буквально все находятся на грани помешательства или паники. Черт бы тебя побрал, Майкл, я уже начала думать, как ты!» Олтман кивнул. «Значит, мои неудачные изыскания меня не обманывают. Все находятся на грани. Что-то происходит». «И что, по-твоему, это значит?» «Что это значит?» — переспросил Олтман. «Если хочешь знать мое мнение, мы в полной заднице». Это произошло во время очередного спуска под воду. Компанию Олтману на сей раз составил некто Тарквату, ученый из ближайшего окружения Маркофа. Он взял с собой в батискаф простую черную коробочку, самоделку с одним единственным колесиком и индикатором со стрелкой. Судя по анахроническому облику, вещица вполне могла быть сделана еще в 20-м столетии. Чтобы скоротать время за погружением, Олтман попытался завести непринужденную беседу. «А вы, насколько я понимаю, ученый?» — спросил он. Тарквата пожал плечами. «Можно сказать и так. И в какой области специализируетесь? Геофизика, геология, вулканология? Или что-то более теоретическое?» «Трудно объяснить», — пробурчал Тарквату. «Да это и не особо интересно». Однако Олтману было интересно. Он спускался в самое сердце кратера с человеком, который держался все более отчужденно. «Что-то происходило? И с какой целью вы направляетесь на дно кратера?» Не отставал от него Олтман. «Провести измерения». «А что это у вас за коробочка?» «Это?» Тарквата дотронулся до нее большим пальцем. «Да так, ничего особенного». Еще несколько вопросов, и Олтман сдался. Оставшуюся часть пути они провели в молчании и, добравшись до артефакта, зависли прямо над ним. Роботы сделали подкоп под объект и теперь опутывали его сетью. Та крепилась ко множеству тросов. Впоследствии их должны были присоединить к более прочным и толстым тросам, которые спустят с буксира. Поднимать артефакт планировалось при помощи находящихся еще в стадии разработки чудес кинетической технологии. Потом через специальный шлюз его затащат внутрь плавучей базы. Сидевший за спиной Олтмана Тарквату несколько раз повернул колесико на коробочке. Стрелка немедленно дернулась и принялась ритмично двигаться по шкале. Тарквата буркнул что-то себе под нос и сделал запись на H-поде. «Что такое?» — поинтересовался Олтман. Промычал Тарквата. «Вы что-то сказали?» Олтман начал было повторять вопрос, но Тарквата резко его оборвал. «Опустите батискаф ниже!» «Насколько ниже?» «Посередине, между вершиной объекта и основанием!» Олтман осторожно опустил аппарат. Стрелка на коробочке, как заметил Олтман, продолжала покачиваться. Но скорость движения и амплитуда теперь изменились. «Вот так, хорошо», — сказал Тарквату. «А теперь можно медленно обогнуть объект, оставаясь точно на этом уровне». «Попробуем», — откликнулся Олтман. И на малой скорости повел батискаф вокруг артефакта, время от времени бросая взгляды на коробочку. Тарквата, заметив неприкрытый интерес Олтмана к прибору, кинул на напарника испепеляющий взгляд и закрыл коробочку рукой. «Ваша задача — управлять батискафом», — бросил он. «И только...» «Послушайте, приятель, меня не интересуют ничьи секреты. Я понятия не имею, что измеряет эта штуковина. Мне просто скучно». Торквато не удостоил его ответом. Рассердившись, Олтман отвернулся и сосредоточился на управлении. Необходимо было удерживать аппарат на расстоянии нескольких метров от артефакта, но при этом не задеть его. Когда он через некоторое время оглянулся, Торквато продолжал заслонять прибор. «Ну ты и задница!» — подумал Олтман. С Торквато все произошло иначе, чем с другими. Перемены наступили внезапно, практически без предупреждения. Еще мгновение назад он сидел в кресле, прикрывая рукой коробочку, а уже в следующую секунду набросился на Олтмана. Как Торквато ухитрился освободиться от сковывавших ноги пут, Олтман не понял. Лишь позднее он обнаружил, что ремни были перерезаны. То ли это сделал сам Торквато, то ли кто-то другой. Выяснить это так и не удалось. Ну а тогда, главным образом, его волновало то, что в мгновение ока обезумевший Торквато оказался на свободе. Олтман попытался выхватить пистолет и выпустить в маньяка заряд успокоительного, но открыл, что Торквато слишком быстр. Кобура была пуста, а ствол смотрел прямо на Олтмана. Он нырнул в сторону, но поздно. Торквато уже нажал на спусковой крючок, и через мгновение из его предплечья торчала стрела со снотворным. Олтман с усилием выдернул ее. Язык моментально онемел и распух. Он вдруг сообразил, что Торквато о чем-то говорит, но разобрать слова было нелегко. Олтман моргнул, и образ Торквато расплылся, так что ему с трудом удавалось снова сфокусировать взгляд. Безумец, ежесекундно повторяясь, нес околесицу о необходимости слияния. Олтман вынужден был несколько раз ударить себя кулаком по губам, пока не пошла кровь, и только тогда он смог ясно видеть и слышать Торквато. «Ты ведь был здесь, и не один раз!» — проводя рукой по щеке Олтмана, говорил безумец. «Но почему ты ничего не почувствовал? Разве ты не слышишь, как он тебя зовет? Неужели ты не ответишь ему?» Когда к Олтману вернулось сознание, он обнаружил, что лежит, прижавшись к смотровому иллюминатору. Батискаф с работающим мотором бился о бок артефакта, пока, наконец, не замер, накренившись. Откуда-то доносились звуки ударов, перемежаемые долгими секундами тишины. «Заклинило!» — услышал Олтман бормотание Торквато. «Я стараюсь! Говорю тебе! Я стараюсь!» «И что же это за старание?» — со страхом подумал Олтман. Удары возобновились. Олтман медленно поднялся на ноги и встал на иллюминаторе. В кабине было чудовищно жарко, дышалось тяжело. Он взобрался на боковую приступку пульта управления и обнаружил, что установка рециркуляции кислорода выведена из строя, а, попросту говоря, представляла собой кучу плюющегося искрами металла. Олтман предусмотрительно отодвинулся подальше. Теперь не приходилось удивляться, почему воздух такой спертый. Интересно, сколько времени он провел в отключке? Олтман опустил голову и поискал глазами хронометр. Тот также не работал. Прямо у него над головой, вдоль потолка, протянулась лесенка, ведущая к люку, так что он мог видеть торчавшие из прохода ноги Торквато. Звуки удара доносились сверху. Когда до Олтмана дошел смысл происходящего, он немедленно покрылся холодным потом. Вот дерьмо! Он же пытается открыть люк и утопить батискаф! Олтман взобрался на стоящее сбоку от пульта кресло и едва не упал, когда оно предательски повернулось. Кресло застонало, словно живое, и на мгновение Олтман подумал, что вот сейчас оно сорвется с крепления. Но, на его счастье, этого не случилось. Он осторожно поставил поочередно обе ноги на спинку и выпрямился. Теперь он почти доставал до закрепленной на потолке металлической лесенки. Олтмен встал поустойчивее, вытянул руки как можно дальше, но пальцы лишь скользнули по ступенькам. Не оставалось ничего другого, как подпрыгнуть, надеясь с первой же попытки ухватиться за лесенку. В противном случае он с грохотом упадет на пол и, несомненно, привлечет внимание Торквату. Звуки ударов возобновились с новой силой. Их сопровождали хриплые выкрики Торквату. Олтмен подпрыгнул и вцепился в ступеньку. Следующим движением он подтянул ногу и закинул ее за боковину лесенки. Наступила тишина. Олтмен неподвижно висел и отчаянно надеялся, что Торквата не обернется. «Его заклинило!» — заорал непонятно кому безумец. «Я пытаюсь! Сколько тебе говорить?» Держась за ступеньки, Олтмен запрокинул голову и увидел Торквату. Тот лежал, распластавшись в проходе. В руке зажат металлический брусок, возможно, стойка или что-то еще, что он выломал из установки рециркуляции. Костяшки пальцев были в крови, и Олтмен увидел на полу прохода написанные кровью символы, подобные тем, что покрывали поверхность артефакта. Торквата изо всех сил навалился на штурвал люка, но, не достигнув результата, издал отчаянный вопль. Затем он поднял брусок и снова принялся методично наносить удары по петлям, на которых крепился люк. Олтмен с облегчением сообразил, что наружное давление слишком велико. Батискафу ничто не угрожает, пока маньяк не расшатает прочные петли или не взорвет люк командой с пульта управления. Что действительно вызывало серьезное беспокойство, так это нехватка воздуха. Торквато, тяжело дыша, сделал небольшую паузу. «Очищение!» — забормотал он себе под нос. «Да, очищение! Начать все сначала, чистыми и обновленными!» И он возобновил попытки открыть люк. Осторожно, стараясь не шуметь, Олтмен пополз к проходу. Подобравшись ближе, он вынужден был согнуть руки и максимально подтянуть тело к лестнице, чтобы не задеть спину Торквату. Когда тот в очередной раз выдохся и перестал стучать, Олтмен оказался прямо над ним. Их разделяло менее фута. Олтмен чувствовал исходящий от безумного напарника кислый запах пота. Он задержал дыхание и уставился в точку в нескольких дюймах перед собой. Мышцы начала сводить судорога. Торквата продолжал бормотать что-то невнятное и время от времени негромко хихикал. Олтмен услышал, как он царапается в люк. Потом безумец издал разочарованный вопль, и удары возобновились. Олтмен опустил лестницу, одновременно оттолкнулся от нее и приземлился на спину Торквата, испытав при этом дикую боль. Он попробовал извернуться поудобнее, но в тесноте прохода сделать это было непросто. К тому же Торквата сам пытался подняться, и в результате на короткий миг лицо и грудь Олтмена оказались прижаты к лестнице. С громким криком он, собрав все силы, сумел оттолкнуться и придавить таки Торквата к полу. Упершись плечом в лестницу, он снова попробовал перевернуться, и на сей раз ему это удалось. Торквато лежал на боку и судорожно пытался схватить металлический брус, который он выронил в суматохе и который теперь оказался прямо под ним. Олтмен ухватил безумца за волосы и с силой впечатал лицом в пол. Торквато зарычал от боли и, сражаясь как дикий зверь, попытался выскользнуть из-под навалившегося на него Олтмена. Но тот обхватил его ногами, стараясь удержать на месте, и снова принялся бить головой о пол. Торквату удалось наконец добраться до бруса. Он хотел его поднять, но рука была придавлена весом двух тел. Он изловчился повернуть голову, пытаясь посмотреть на Олтмена. И тот увидел сломанную скулу и поврежденный глаз, из которого обильно хлестала кровь. Он снова ударил Торквата головой о пол, потом еще раз, пока брус не выпал из ослабевших пальцев, а тело не обмякло. Некоторое время Олтман просто лежал ничком на Тарквату, держа его за волосы и пытался восстановить дыхание. Затем, опираясь о стены, он перевернул напарника лицом вверх. Взору предстала малоаппетитная картина. Нос и скула были сломаны, превратясь в кровавую кашу. Олтман нагнулся и поднес ухо ко рту Тарквату. Тот, хотя едва слышно, дышал. «И что дальше?» — задался вопросом Олтман. «Что мне с ним делать?» Можно было, конечно, связать Тарквату, как он проделал это с Хендриксом, но существовала вероятность, что тому удастся освободиться. Главной проблемой, однако, представлялся недостаток кислорода. Поскольку установка рециркуляции была выведена из строя, оставшегося воздуха могло не хватить на время подъема даже одному человеку, не говоря уже о двоих. Могу ли я пойти на убийство? Так ли уж сильно мне хочется жить? Олтман еще раз прокрутил в мозгу все возможные варианты, но ничего иного придумать не смог. Вопрос стоял жестко: или он, или Тарквато. «Тот», — убеждал себя Олтман, — «все равно бы погиб, если бы добился своего и ухитрился открыть люк. Поэтому выходило так: либо умрут они оба, либо кто-то один». Он перевел взгляд на окровавленное лицо напарника. «Это сделал он. Да, возможно, у него не было выбора, но в любом случае ответственность лежит на нем». И тут Олтман понял, что находится в шаге от того, чтобы взять ответственность и за большее.